4. Из соседнего лагеря на оловянном руднике, где работали зэки обоих полов и где, по слухам, открыли заговор женщин-западниц, на Днепровский прибыл большой этап. Об ужасных условиях работы и быта в этом лагере поведал нам с Карлом полусумасшедший старик Самсонов, который после недолгого пребывания на фабрике устроился фельдшером в бане, в самом подходящем месте при его противоестественных наклонностях. Лицо старика было странное, громадный, квадратный, совсем лысый череп, большой нос, узкие губы, маленькие колючие черные глазки, глубоко запавшие под сросшимися лохматыми бровями. На хилом теле висел всегда очень чистый лагерный пиджак, а по праздникам он надевал предмет своей гордости – старые американские армейские брюки без номера. Начальство, не без основания считая его слегка тронутым, не придиралось к такому отступлению от режима. Он часто рассказывал о своем детстве в Петербурге, где его отец был членом городской думы от партии кадетов, единственной порядочной партии в царской России. Сидел он с 1936 года за контрреволюционную деятельность КРД. И, наверное, не зря, так как никогда не скрывал своей ненависти к власти и партии хамов и голодранцев. Где и как он получил медицинское образование и получил ли вообще, было неизвестно. Охотнее всего он говорил о своих злоключениях в довоенных лагерях и успехов на любовном поприще. «Я женился на бесподобной красавице и оказался неутомимым сатиром». Услышав краем уха о заговоре западниц, я попросил его рассказать об этом, на что Самсонов, многозначительно обведя глазами окрестность в поисках возможного опасного слушателя, ответил: «Никто с девушками поговорить не успел. Их охраняли очень строго. Были разговоры о провокации. Вообще я ничего не знаю и вам ничего не сказал. За мною и тут следят». С первого дня знакомства Самсонов примазался к нам с Карлом. Мы не могли и словом перемолвиться наедине. Когда все-таки улучили такой момент, Карл сказал, что есть сведения, будто старик Сексот. Весьма вероятно. Не прошло и минуты, как фельдшер подсел к нам и завел разговор о побеге Батюты, о котором якобы слышал в старом лагере. Карл заметил важно: «Я должен вас предупредить, господа, что мне передали неприятную новость. За нами наблюдают. Впредь нам нельзя показываться вместе, чтобы избежать подозрений и нежеланных последствий». Самсонов некоторое время посидел молча, очевидно поджидая, что кто-то из нас уйдет, но, наконец, понял и ретировался. Он потом еще не раз подходил к нам порознь, заводил разговоры на скользкие лагерные темы, но мы избегали определенных ответов, и старик перестал надоедать. Позднее выяснилось, что он на самом деле был доносчиком. Другим новым знакомым из этого этапа был инженер Пивоваров, Красивый, смуглый украинец с невероятно длинными усами, которые он постоянно подкручивал. После ухода Гаврилова носить усы разрешалось. Встречал я его редко, работали мы на разных участках. Но однажды разговорились, и он рассказал, как чуть не погорел на том руднике, и рад, что отделался испугом. Молодая западница, с которой усач имел связь, оказалась в подозреваемой группе. Ее увезли в Магадан. Его же долго держали в изоляторе и каждый день допрашивали. Как понял Пивоваров, бунт, который готовили женщины, был спровоцирован кем-то, чья личность осталась для зэков тайной. Допрашивали многих. Раз он слышал через открытую дверь голос главного свидетеля, инженера быстро отвели в другой кабинет и дали сексоту уйти неопознанным. Дело женщин было скверным, ибо среди них оказались члены секты, свидетели Бога Иеговы, одна принадлежность которой жестоко каралась. «Голос я, пожалуй, узнаю», — сказал Пивоваров, «но лица не видел, только спину на миг и номера не разглядел. Ростом с меня, плечи здоровые, наверное, не хохол, не южный говор, но если разыщу, от меня не уйдет». В бригаде Бойко случилось несчастье. Обвалилась кровля забоя. Латыша Лейманиса вынесли мертвым, а бурильщик Федя Салтыков получил сложный перелом ноги. Его на следующий день увезли на левый берег. Требовалась операция. Кругосветка шахтера. Первое, что помнил маленький Федя в бревенчатой сибирской избе, была большая печь, на которой они, четверо ребятишек, спали с бабушкой. Рядом на широких палатях лежали его старший брат и гости, иногда забредавшие в эту захолустную деревню. Охотники, родичи, случайные приезжие. Важные гости жили через дорогу у хозяина в большом с резными карнизами доме над озером. Хозяином был старый Пудин, плечистый бородач со шрамом на загорелом лице. Он забирал у своих охотников пушнину, торговал мукою и порохом, отправлял зимою обозы, а летом лодки в Томск. Судил провинившихся подчиненных и ненароком попадавших в его угодья чужих охотников. Эти угодья тянулись на сотни верст до речки Чужапки, где начиналась территория другого хозяина, Светкова. «Не дай Бог попасть ему в лапы», — говорил отец. «Отберут печку, пушнину да ружье, потом попробуй добраться до дома. Сам Светков — сущий зверь. Ни одного из наших били у него шампалами. Он ведь крещеный киргиз, не то что наш русский мужик». Дважды видел мальчик, как привозили на санях связанных охотников и заталкивали за ограду Пудина. При этом мать каждый раз загоняла Федю в избу. Летом дети ходили далеко за колбою. Так назывался в Нарыме дикий чеснок черемша. Сперва с бабушкой, потом сами, когда выросли и перестали бояться болота, в котором иногда пропадали ребятишки. шли сначала сосновым бором, потом через сырой лес, где смешались березы и осины, и выходили на унылую равнину, покрытую мохом, кочками и ягодой. Редкие хилые лиственницы и березки не закрывали вид на озерки, топи и ленивые мелкие речушки. Тут росли островками узкие стрельчатые листья колбы. Дети их обрывали и укладывали в кашовки. На обед ели круглые с дырочкой посередине калачики и запивали молоком из берестяных туисков. Когда ходила с ними бабушка, она разводила к обеду дымокур против комаров. Детям спичек не давали, и они отбивались от насекомых ветками. Зима была длинной. Федя играл у печи, а когда немного вырос, ездил с отцом за сеном для коней и коров. Вернувшись с охоты, отец иногда оставался на несколько дней, чтобы привести в порядок маленькое хозяйство. На охоте он носил унты, а дома расписные белые пимы, которые катал поп Василий. По воскресеньям поп исправно служил в маленькой церкви, только башенкой и колоколом, отличавшись от мужицкой избы. У Салтыковых изба была пятистенная, с бревенчатой перегородкой посередине, у других только в четыре стены. Осенью старший брат отправлялся шишковать с отцом. Они привозили по первому снегу мешки с кедровым орехом и сдавали хозяину. Один мешок оставляли детям и женщинам щелкать. Иногда видели, как к хозяину заходил дед Арин с хутора, что в 25 верстах за рекою. Арин летом носил фуражку с маленьким козырьком и брюки с лампасами, а зимою вместо пимов — стеганые бурки. Он был унтер-офицером забайкальских казаков и после Японской войны приехал к своему другу по Маньчжурии, Пудину. Он не охотился, а разводил пчел и обрабатывал небольшой клочок, выкорчеванной в тайге земли. В ту зиму, когда отец подарил мальчику несколько петель на зайцев, в поселке появились чужие люди. Они приехали ночью и, как полагалось, пожаловали сперва к хозяину. Собаки в деревне залаяли протяжно, потом началась пальба. Мальчик проснулся и сразу узнал голос пудинской трехлинейки. Старик иногда упражнялся с ней за озером. Потом проскрипели шаги у ограды, и за амбаром бухнули три выстрела. Мальчик кинулся было к окну, но мать отогнала его. Во дворе завизжала от удара собака, и в дом вошли трое в белых полушубках и с винтовками в руках. Не обращая внимания на рев женщин и детей, они выбили окно и начали стрелять в пудинский дом. Одновременно на улице вспыхнул яркий свет. Несколько огненных шариков медленно упало на землю. Когда наступил день, на резном крыльце напротив показался Пудин с поднятыми руками, в зипуне, подпоясанный кушаком. За ним его младший сын с перевязанной головой. Люди в полушубках вышли из дома Салтыковых и связали старика. К ним присоединилось еще несколько человек, появившихся из-за дома и из других изб. Чекисты оставались в деревне два дня. Они обыскивали все дома, изъяли оружие, царские портреты в красном углу и уехали, увозя на розвальнях хозяина, его семью и всех мужиков, которые были в деревне. Женщин успокоили, пообещав, что мужья скоро вернутся, если ни в чем плохом не замешаны. В слезах и проклятиях прошли два следующих дня. Федя неожиданно оказался важной персоной. Помогал соседям, запрягал лошадей и чувствовал себя взрослым. Как вдруг подкатили на санях отец, брат и дядя Сергей, привезли пушнину. Когда узнали о происшедшем, навозили сено, привели хозяйство в порядок и исчезли из деревни. Вернулся отец только весной. На нем было городское платье, ноги обуты в сапоги, но за поясом, как всегда, торчал топор. В тайге самый необходимый предмет. Всю ночь он перешептывался с матерью и бабушкой. Потом они собрали вещи в сундук и всей семьей погрузились в лодку. Они плыли много дней. Сперва засветло, а когда начали попадаться дома у берегов, только ночью. Солнце стояло в небе все дольше, и поэтому переезды делались все короче. В один прекрасный день Федя впервые увидел город. Они высадились недалеко от пристани и торопливо направились в бревенчатый дом с такими же резными карнизами, как пудинский. Осенью семья переехала в Прокопьевск. Отец достал себе паспорт и работал на шахте. Федя ходил в школу, но с городскими ребятишками долго не играл. Его дразнили челдоном и били нещадно, когда в классе не было учителя. Потом мальчик научился говорить, как все, и со временем забыли, что он чужой. Дома ему строго запретили рассказывать правду, и Федя говорил, что они приехали из Барнаула. После школы он тоже начал работать на шахте, стал бурильщиком и зарабатывал хорошо, не пил, не курил, а жизнь в тайге сделала его крепким и выносливым. Когда его призвали в армию, он был рослым, сильным парнем, широкой костью, упрямым подбородком, с большими от работы руками. Как кормильца семьи, его скоро освободили от службы, потому что незадолго до призыва отца придавило в забое и парализовало на всю жизнь. Потом были годы работы. Каждый день тот же молоток, которым он бурил в скале глубокие шпуры. Каждый день эти шпуры взрывали, и он уходил в барак, где они жили, умывался и отдыхал, чтобы на следующее утро все началось снова. Мать умерла, за ней отец, сестры вышли замуж, а старший брат пропал еще в первом году бегства. Федя познакомился с маленькой ткачицей Леной и женился на ней, когда она забеременела. Родилась дочь, потом еще дочь и младший Федя. Умерла бабушка. Шахтера послали в Новосибирск на курсы, но он провалился на экзамене и так и не расстался с молотком. В Бердске было очень тяжело. Шел первый год войны. И в городе наспех обучали мобилизованных перед тем, как послать на фронт.